«Скажите, граф, а как вы сумели дожить до такого возраста?» На мои слова графские глазенки еще больше сужаются и при этом вспыхивают. Но молчит, опасно молчит, даже на графа не реагирует. «Вам же 90, и даже больше, глава рода, взрослые внуки, как вы смогли дожить до такого возраста, завести семью, детей? Кстати, супругу его до сих пор не видел. Умерла, так высшие долго живут. Тоже прикончил или живут отдельно? Конюх тебя вроде по голове не бил. Или ты другим местом думаешь, низший?» Граф почти шипит. «Он уже ничего не сможет мне сделать, только еще не знает этого. Сейчас узнаешь. Не поняли?» Вопрошаю со всем возможным сочувствием. «Все очень просто. Вот вы сейчас наверняка придумываете мне казнь поцветистее. Так ведь?» Граф кровожадно сияет всем лицом. «Готов? А вот теперь, получай. Хотите меня казнить в самое ближайшее время? Замечательно. Но ведь ваше здоровье и даже жизнь в моих руках, ваших близких и друзей, тоже. Я же целитель. Вот я и спрашиваю, как вы смогли дожить до такого почтенного возраста, будучи настолько идиотом?» Почти не удивился, заметив, что образ графа мигнул, как сбойнувшая голограмма. «Ничего, это только начало. Граф, вас ничего не беспокоит?» «Нет, сам чувствую, как взгляд становится пронзительным. Вы знаете, что вы смертельно больны. В левом подреберье ничего не чувствуете? Такое легкое неудобство. Через неделю, не больше, появятся боли. Они начнут усиливаться, еще через неделю станут невыносимыми. Но на фоне этих жутких болей вы умрете только еще через 2 недели. Это будет страшнее любой казни. Вряд ли даже смотритель знает, когда на самом деле граф умрет и от чего. Я всего лишь видел темное пятнышко в его ауре, и кое-что накануне для этого сделал, не перед собой же мне скрывать. В моих же силах запустить это пятнышко в бурный рост. Для этого надо всего лишь прикоснуться к телу графа. Но ведь он этого не знает. Глумливо и гадко ухмыляюсь, эк его проняло, аж слегка с лица спадает, бедняга. «Бесура, как любил говорить мой покойный татарский дедушка, ты меня сейчас же вылечишь», шипит граф, сверля меня глазами. Никакого удовольствия он сейчас не испытывает, чувство глубокого удовлетворения теперь мое. Вместе с ним удовлетворением, разглядываю ужас на дне глаз графинчика. «С какой стати, граф?» Удивляюсь вполне искренне. «Нет, граф, я этого не буду делать. Вы меня казнить хотели, вот и казните. Мне начхать? Да как ты смеешь, червяк?» Граф вскакивает, тяжелый стул с грохотом падает. «Сядьте, граф». Что-то он чувствует и не только в моем тоне и долгом немигающем взгляде. Он не может заметить, как его образ снова мигает, но что-то чувствует. «Хочешь, чтобы я тебя вылечил?» Задумчиво разглядываю уже не такого уверенного владыку замка и окрестностей. «Но при этом держишь меня в темнице, отдаешь на забаву своему конюху-садисту, не казнил меня только потому, что не выбрал самой жуткой казни и не выжал всю возможную пользу. Вот я и спрашиваю, граф, как ты смог дожить до своих лет? Ты же клинический идиот, такие долго не живут». Вспышка злобы в его глазах уже никого не может напугать по-настоящему, так же, как ужимки киношного злодея. «Как можно додуматься до того, чтобы пытать человека, от которого зависит твоя жизнь?» Уже с долей равнодушия наблюдаю, как после очередного мигания, граф полностью не восстанавливается, становится немного прозрачным. «Это все равно, что арестовать проезжающего мимо маркиза или герцога, избить его, плюнуть ему в лицо, бросить в свою любимую темницу, на глазах у его дружины. Как долго ты после этого проживешь?» Граф делается еще более прозрачным, и неуверенность заставляет его все-таки сесть. «Что ты несешь, смерть?» Голос, однако, не только неуверенный, но как будто громкость в телевизоре убавили, и тональность забавно писклявая. «Не можешь объяснить?» «Да, знаешь что, граф, а покажи-ка мне свою сокровищницу, пока дело не сделано, почему бы слегка не помародерить?» Встаю, с удивлением гляжу на громыхнувшие кандалы, их же кузнец отковывал, а магические, те, что на ногах, купили. У КВХММ пристально и скептически смотрю на железки, они в ответ приветливо мигают, делаются прозрачными и пропадают. «Так-то лучше». Встряхиваю свободные руки. Вход в комнату, где хранится казна, начинается отсюда. Хватаю со стола лампу системы керосинка. Тоже вопрос, откуда она здесь? Тащу сильно ослабевшего и полегчавшего до веса ребенка-феодала за собой. Дверь, коридор, еще одна дверь. Граф послушно трясущимися руками пытается вытащить ключ. Вытаскивает, вот только он дверь открыть не может. Это фактически уже изображение ключа, а не сам ключ. Потеряв терпение, с силой пинаю дверь, с виду очень крепкую. Жалостливо хрустнув, с протяжным скрипом та открывается. Заходим. Ну, и где твои графские сокровища? Смотрю на ставшего еще более прозрачным и окончательно жалким графа. Вопрос к месту. Комната пуста, кроме слоя пыли нет ничего. И правильно. Откуда быть сокровищем? У графа одна половина крестьян вымерла, а другая еле ноги носит. Ночью, что-то замечаю в одном углу, топаю на заманчивый, хоть и тускловатый блеск в неверном свете керосинки. ХММ, монетка, по виду и весу, золотая, сгодится. Все, нечего здесь больше делать. Выхожу из комнаты, проходя мимо графа, бросаю в него вопрос, от которого он окончательно превращается в привидение. А как ты своим дружинникам платишь? Или с ними тоже конюх кнутом рассчитывается? Удот мерзкий. Даже моего честно заработанного серебра нет. Чтобы выйти из кабинета графа, надо через ползамка пройти. По пути на волю посещает мысль из разряда хороших, которые приходят опосля. Зря я про кузнеца подумал, что его нет. Его отсутствие объясняется тем, что платить ему нечем, казна-то пустая. Я ненароком угодил в режим, когда мои мысли материализуются мгновенно, вернее, дематериализуют окружающую среду, как живую, так и неживую. Хотя, что в лоб, что по лбу, подумал бы про кузнеца после того, как нагреб полные карманы золота, оно бы и в карманах исчезло. Таким же образом дематериализовались заносчивые перед низшими и угодливые перед высшими слуги, случайно попавшиеся по пути. Все трое даже вякнуть ничего не успели, то есть успели, но уже беззвучно. Состроили презрительно заносчивые физиономии и неслышно поплямкали губежками. Не могут призраки взаимодействовать с материальным миром, звуковые волны, это тоже процесс в материальной среде. С тем же грустным и виноватым видом проплыл мимо силуэт Лилли. Во дворике оглядываюсь. Дворцовый комплекс выглядит запущенным. Кое-где камень выкрашился, даже травка в швах пробивается, гордый шпиль покосился. О, кузня, где совсем недавно на меня железо ковали. Крыша осела, дверь, видать, от сырости, полностью не закрывается, только поскрипывает от ветерка. Все правильно, кузнецу нужно полноценное питание, вот он и ушел от нерадивого хозяина. Искать то самое пропитание, потребное его мощному организму. Угадываю что-то знакомое в фигуре, ковыряющейся у телеги. Подхожу, весело хлопаю сзади по плечу. Постаревший и потускневший конюх оборачивается. «А ты почему не исчез, сволота?» Конюх дергается, злобно ощеривается и хватается за кнут. Тут же морщится от собственного резкого движения. Дематериализация тут ни при чем. Аура у него вполне здоровая, была до тех пор, пока по плечу его не хлопнул. Ухожу через незакрывающиеся до конца ворота. Догадываюсь, почему конюх не исчез. Почему дружинников нет? Понятно, ратнику денежное довольствие положено, а конюх может и без вознаграждения работать, он сам готов платить за возможность людей до полусмерти, а то и до смерти забивать. Видел же сладострастный восторг на противной дремучей морде от вида кричащих и визжащих под его кнутом. Не иду по дороге, выхожу на заросшее травой поле перед замком, раскидываю руки и обращаю лицо к солнцу, впитывая в себя вместе с горячими лучами его силу. «Ну что, смотритель, я сделал то, чего ты ждал». Где-то далеко от графского замка Кейярни с изумлением и страхом смотрит на становящихся прозрачными барона и его возлюбленную Симону. Такими же глазами смотрит друг на друга крестьяне одного далекого хутора и многих других хуторов и сел. Жители Пурвца превращаются в призраки один за другим. Все города и села приходят в запустение. Стремительно весь мир погружается в мнимость и призрачность. Не вижу ничего этого. Всего лишь знаю, что так происходит. Глава 22. Возвращение. Еще слышу в ушах громыхающий шепот Чжунни, ты все сделал правильно. Затем ощущение экстренной остановки, будто тебя бросает в стену и вжимает в нее. Эти ощущения смывают недоумение, как шепот может грохотать. Всего лишь потому, что он громкий только для тебя. Для всех, кроме тебя, Чжунни беззвучен, отсюда противоречивое впечатление, то ли сам понимаю, то ли мудрый китаец бросает вдогонку объяснение. Уже мысленно открываю глаза. Белый потолок, бежевые окраски стены, одеяло на мне и подушка под головой могут быть точно такими же в любом мире. Потолочные светильники узнаю, у нас и в ревматологии везде такие. До предела скашиваю глаза вверх и в сторону. Все правильно. Привычная аппаратура для реанимационного отделения, и я к ней подключен. Мысленно сканирую тело, Пробую слегка посокращать разные мышцы. На первый взгляд все в порядке. Отсутствие пролежней можно объяснить как недолгим временем пребывания в лежачем положении, так и хорошим уходом. А вот нормальный тонус идеальным присмотром за неподвижным телом не обоснуешь. Но здешние медики предусмотрели возможность большой длительности моей отключки. Вижу по кровати. Специальная модель с возможностью погадить под себя. Конструкция более чем знакомая. Еще один плюсик в копилку резонов за то, что вернулся в свой мир. В удачное время очнулся. Судя по тишине и полумраку, в котором уютно светит огоньками приборы, сейчас глубокая ночь. И хорошо. Подозреваю, Чжун не подсуропил, не стал выбрасывать в кипящий хлопотами больничный день. Физически чувствую себя прекрасно, а вот морально мне еще предстоит прийти в себя. Слишком быстро все произошло. И не ошибся ли я? Меня ведь прижали настолько жестко, что от отчаяния любой скажет: «Да пропадите вы все пропадом». Вспоминаю первый кидок хуторянина. Да офигения примитивный. Дело давнее, эмоции уже не кипят, можно порассуждать спокойно. Чем по итогу заплатил хуторской хозяин? Моим доверием. Он променял 7 монет, пусть это для него сумма, на мое доверие к нему. Должен был понимать, что больше никогда не буду лечить ни его, ни его родственников. В таких китках ничего невозможного нет, только их обычно исполняют мошенники высшей пробы, когда втягивают клиента на очень большие деньги и быстро сваливают в далекие края, где повторяют трюк. В большом мире такое возможно. Кидать по мелочи, есть такие, как не быть, только кончают они плохо и живут недолго. Это не все. Мое доверие вещь малозначительная, уйду и вернусь ли когда-нибудь, неизвестно. А ненависть или неприязнь, тогда не мог коснуться его и уйти, а он бы умер через 3 часа, или 3 дня. Не мог, потому что тогда не умел. А если бы умел, ладно, проедем. Мог не догадаться, мужчина, туповатый селюк. Однако за него расплатились другие. Больше я никаких селян нигде не лечил. Почему? А потому что их здоровье тот хуторянин променял на 7 монет. Кабачик Гар, этот умнее, но тоже не докумекал, что я мог одним касанием его убить. Тогда уже мог. Или догадался и потому подстроил мне расправу быструю и безапелляционную, в стиле слова и дела. Не догадался, что могу оказаться высшим инкогнито, как решил барон Рентх. Вот за недогадливость и болтался, подвешенный за шею, вместе с любимой тоже недогадливой дочуркой. Пусть бы у нее сиськи были поменьше, зато ума побольше. Вот такое от меня запоздалое пожелание. Мелкая деталь о бароне. Помню, что тогда только царапнуло, а ведь это тоже важно. Не добрал третий податион, видите ли. И что делает наш славный барон? Эти низшие дряни вздумали вымирать. За лето 3 хутора и деревеньку сжег вместе с жителями, чтобы даже не пробовали недоплачивать. Не помогает, мрут как мухи. Скоро совсем некому работать станет. Так он вроде сказал. Не добраны подати, принял меры, уничтожил часть своей кормовой базы. Каниспинсис настрагинус. Б и краткое убок. Мне латыни не хватает, кондовый русский мат сам наружу рвется. Дело ведь даже не в гуманности, а в тупой эгоистичной рациональности. Взял бы и перепорол полдеревни, кто мешает? Нет, надо сжечь или повесить. Продолжим логику ублюдка. Коровы стали меньше давать молока, пустить полстада на мясо, авось надой увеличится. Женщины стали мало рожать, перебить половину стоп. Это может сработать. От хохота чуть с кровати не падаю. К Насте с пенис Нострадамус. От смеха коверкаю свою любимую присказку. Или так лучше. Про графа и говорить нечего. Я ему так все и сказал. Прямо в становящееся прозрачным очень благородное, грозное и очень тупое лицо. Нет, все правильно. Формулировать точно, дело смотрителя. А мне ощущения глобальной неправильности всего общества хватило. Элита тупо уничтожает собственный базис, не забывая про внутривидовую саморезню. А народ покорно перешел в состояние тупого овечьего стада и равнодушно наблюдает, как его перманентно геноцидит. Нежизнеспособное общество. А вообще, чего голову-то ломаю? Будь мой вердикт ошибочным, остался бы в том мире, а не лежал бы весь такой красивый под белым одеяльцем в родной клинике. Чжун мне не утвердил бы. Слышу приближающиеся шаги, не мужские и не легкие девичьи. Дверь открывается, заходит медсестра, дама в возрасте и в теле. Видимо, мой смех услышала. Это она молодец, не спит на посту. Очнулись, Михаил Саныч, восклицательные и вопросительные знаки. Медсестра включает ночник, заливая палату мягким светом. Женщина смотрит на меня со сдержанной радостью. Не помню, как ее зовут, а на лицо, Конечно, знакомо. Теперь точно никаких сомнений, что я дома. Да, кхаема сколько времени? Так 5 утра без четверти. Ой, как вы нас всех переполошили. Всплескивает руками женщина. Губернаторша-то полегчала. Компресс ей поставили. Заснула хоть и под снотворным. В почти непрерывный треск медсестры с трудом вклиниваю вопрос о дате. Оказалось, времени прошло всего ничего. Вчера все случилось. Чжун не умеет фокусы со временем. В стертом-то ныне мире больше 2 месяцев провел. Тамара меня зовут. В глазах никакого упрека, что не знаю ее по имени. Во-первых, не мое отделение, терапевтическое. Во-вторых, она относительно недавно устроилась к нам, а я не отдел кадров, чтобы все про всех знать. Спасибо, Тамара, за новости. Иди на пост, а то меня в сон тянет. Ой, совсем вас заболтала. Медсестра выпархивает из палаты. Ну, как выпархивает, пытается. Дверь вместе с проемом не вынесла, и то хлеб. Усмехаюсь. Прекрасно ее понимаю. Длинное, скучное ночное дежурство, а тут событие и необыденно неприятное. Кто-то умер, кому-то плохо, а совсем наоборот. День еще не начался, а уже не зря прошел. И выболталось немного, для женщин это важно. Мнится, что принес с собой усталость из того мира. Мне, действительно, спать хочется. Еще хочется посмотреть на себя изнутри, но побаиваюсь. Гложет узнать, выросли мои способности или нет. Может, не только усталость оттуда с собой принес. Просыпаюсь одним рывком, словно меня толкнул кто-то. Иногда так бывает. Во сне дернешь ногой или рукой и от своего же движения просыпаешься. Шума в обычном смысле нет. Больница не кузнечно-штамповочный цех, но по сравнению с ночным временем жизнь кипит. Поднимаюсь на локоть, замираю и прислушиваюсь к организму. Нет ни малейшего протеста на движение. Вот и замечательно. Хотел было уже поздирать с себя все датчики, затем отменил анархический порыв. Жму кнопку вызова. На глаза попадаются электронные часы, которые, подмигивая, сообщают мне время, 12:10. Приходит медсестра, другая, не Тамара, уже с дежурным врачом. У врача забавное имя, Гелий, которым он, похоже, гордится. Ну да, солнце, светило больнично-местечкового масштаба. Мишель, любит он нафранцуживать имена, сказано давно, врачу исцелися сам. Когда-то впадал в ступор от его подколок, затем наловчился. Не такие уж они и умные. Если вдуматься, то всегда его остроты, как и подначки его друга Феликса, можно утопить. О чем ему и сообщаю. Гелиал, это мой ответ Чемберлину. У тебя высочайшее умение подставляться сразу с нескольких сторон. С какой начать, чтобы обесценить твое замечание? Подходить к этому делу надо основательно. По причине того, что они, Гелий с Феликсом, этого очень не любят. Раньше приходил в недоумение, когда получал в ответ на какие-то свои слова насмешки и фырки. А то и в ступор впадал, когда до меня окольными путями доходили их комментарии, как они меня поставили на место, опустили, затроллили, высмеяли. Обычно это происходило по научно-медицинским темам. Имел такую глупость, с высоты своего уникального видения поддерживать некоторые теории, которые многими считаются еретическими. С точки зрения академической медицины, медсестра меж тем снимает с меня датчики по разрешающему кивку Гелия. «Обесценить мое замечание ты не можешь», — выворачивается Гелий, ужасно он изворотливый, потому что оно не мое. Иисус Христос это сказал. «Мне-то ты сказал, перехожу в сидячее положение, так что не прячься за спину пророка. Впрочем, можешь взять свои слова обратно. Это предложение энтузиазма предсказуемо не вызывает. Он и его друг Феликс могут спор проиграть, но признать проигрыш – ни за что. Любопытно, они тогда и в шашки, шахматы, карты совсем не играют. Не могу отменить утверждение Христа». Опять пытается ускользнуть. Всегда так, ляпнет какую-нибудь чушь, а потом выкручивается. Часто успешно, надо признать. Можешь признать, что оно ко мне никакого отношения не имеет. Я вижу, что подключена только следящая аппаратура. На руках, демонстративно осматриваю руки, никаких следов уколов. Короче, я сам излечился, и ты здесь ни при чем. Я тебе диагноз поставил, я и сам его могу поставить. Переутомление. Профилактика элементарная. Посылать Автандилыча почаще и подальше с его просьбами. Так что очередная твоя острота, в очередной раз мимо, тут возникает идея, как его добить его оружием. И вообще, тьфу 3 раза, но если ты или твой друг Феликс, не дай боже, попадете ко мне, я вам тоже так скажу. Прямо и открыто. Исцеляйтесь сами. О, нет, Клятву Гиппократа нарушать не собираюсь и, если что, помощь окажу. Однако крови из них выпью, аж жмурюсь мечтательно. Например, наброшу легкий паралично-речевой аппарат и буду над ними безнаказанно насмешничать. В отсутствие показаний пару клизм назначу, хотя нет, не стоит. Кто знает, как жизнь повернется, вдруг получит возможность ответить тем же. Не даю ему ответить. Одежда моя где? Гелия скивает на шкаф. Медсестричка, это моложе и стройнее Тамары, открывает шкафчик. Шлепаю к нему в одних труселях, не обращая внимания на присутствие молодой дамы. Нравы в больнице, куда там папуасам. Медсестер ничем не смутишь, мог бы и абсолютно голым пройти. Помнится, будучи студентом в меде, слышал то ли легенду, то ли реальный случай. Веселые студенты-молодцы решили подшутить над сокурсницей на практике в прозекторской. Подбросили ей в карман халата мужской член. Идут вслед за ней по коридору, предвкушают реакцию с визгами, замирают в сладком ожидании, когда девушка сует руку в карман халата и вытаскивает это вялое нечто. Показывает уже разочарованным ее флегматичной реакцией парням и спрашивает: «Мальчики, кто потерял?» Вот и у медсестры взгляд нисколько не смущенный, а одобрительно оценивающий. Ну, да, брюшком не обзавелся, наоборот, в последнее время похудел. Одежда развешана аккуратно, так что ничего не помялось, да и помялось бы, наплевать. Притопываю ногой, загоняя ее в туфлю плотнее. Гелиас делает шаг к двери, приглашающе оглядываясь, его останавливает мой вопрос. А халат где? Какой халат? Анализирую сей ответ со всех сторон, вроде искреннее недоумение. Ну, я же в халате был на осмотре больной, когда меня квакнуло. А зачем тебе халат? Гели недоумевающе переглядывается с медсестрой. А я несколько секунд раздумываю, говорить или нет. У меня там в кармане деньги лежали, все-таки надо сказать, а то потом, как бы поздно не было. Чем раньше заявляешь о преступлении, тем больше вероятность найти злодея, посмевшего. Большая сумма, разговор ведет Гели. Медсестра только глазками хлопает, вроде с искренней невинностью. В такие моменты невольно начинаешь подозревать всех вокруг. Большая, из-за нескольких тысяч я бы не переживал. Храните деньги в сберегательной кассе, не удерживается от подколки Гелий, наставительно поднимая палец. Не учи меня жить, парниша, парирую и продолжаю. Долг отдали, сразу после смены, а сберегательной кассы в клинике нет. 120 тысяч. Медсестра ахает, Гелий серьезнеет. Дружной группой идем в ординаторскую. Гелиасу надо бумажки оформить, и с пропажей еще придется разбираться. Ставлю автографы в нужных местах. Гелиал тем временем выясняет, кто меня принимал. Его друг Феликс, который сейчас на обходе находится. Наша звезда Михась лоханулся. На эти слова дружка Гелий бросает на меня вороватый взгляд, но громкую связь на смартфоне не выключает. Феликс, ты на громкости. Предупреждать надо. И немедленно переходит в атаку. Не, но это додуматься надо, такие деньги в кармане держать. У него с головой точно не все в порядке. Еще у них любимая приколка про весенне-осеннее обострение, свойственное определенного рода гражданам. Не помню ни одного демисезоня, чтобы кто-то из них не пошутил бы так на мой счет, на худой конец про кого-то другого. Феликс он не таскал, ему буквально за 5 минут до того долг отдали. Ему что, съесть их надо было? Надо же! Как удивительно, Гелий меня выгораживает. Я сейчас слезу пущу, всегда считал его безнадежным придурком. Все равно, такое могло только с ним произойти. Видя нарастающее нетерпение с моей стороны, Гелий давит на друга. Феликс, давай по существу. Куда халат делся? Медсестра твоя не забирала? Ничего она не брала. Зачем ей чужой халат? Сам посуди. Его Автандилыч унес. Дальше можно не слушать. Огромный камень падает с плеч. Машу Гелию рукой. Тот отключает громкость и продолжает беседу. Долго. Через 5 минут переходит на обсуждение планов на выходные. Лесбиянки в штанах. Блин. Подожди. Гелий останавливает меня, уже открывающего дверь. Подпиши сначала. А я-то думал. Точно затупил на ровном месте. Только что сам отказался подписывать бумагу о том, что никаких претензий не имею. Вот он и ягозит. Дошел до того, что заступился за меня. Да перед другом, надо же. Нет, Гелий. Днем, деньги, вечером, подпись. Можно и наоборот. Но деньги, вперед. Родное реабилитационное. Хочется есть, но сначала о главном. Стараясь унять излишнюю стремительность, разгоняюсь к кабинету Автандилыча. Киваю на возглас Светочки. Михаил Александрович, вы очень проснулись. У себя, Почти шепотом отвечает она на вопрошающий кивок в сторону начальственного кабинета. В него и врываюсь после дежурного стука. За отделением не тот калибр для тяжеловесных бюрократических церемоний в виде нагастой секретарши и предварительной записи на прием. О, какой пассаж! Почему-то захотелось сказать, ну, извините, что помешал вам деньги прятать, хотя куч денег на столе не видать, всего лишь какие-то бумажки. Пархоменко и Автанделыч отскакивают друг от друга так, будто их мгновенно напитали одноименными зарядами немалой величины. Вернее сказать, Пархоменко отскакивает, Автанделыч только пытается вдавиться в протестующе скрипнувший стул. «Салют, Гиви Автандилович, привет, брателла, ну ача, он первым меня так назвал. Извините, что врываюсь, но дело совершенно срочное. Да, я очухался, но сейчас не об этом. Гиви Автандилович, где мои деньги? Михаил Александрович, да что ж вы так врываетесь?» Автократыч старательно накачивает голос возмущением, руки меж тем живут своей жизнью, сгребают бумаги в стол, глаза тоже ненадолго обретают автономность. Согласно выражаемому ими приказу Пархоменко с совершенно непостижимой для своей души воздушной легкостью, будто мираж, дематериализуется из кабинета. Некоторое время ошарашенно рассматриваю закрывшуюся дверь, только что наблюдал невероятное, сродни прохождению слона сквозь посудную лавку, абсолютно не пострадавшую от опасного транзита. «О каких деньгах вы говорите, Михаил Александрович?» Автократыч на все сто использует предоставленную паузу. «Я же отдал вам всю оговоренную сумму». В голосе искреннее удивление, готовое перерасти в благородное негодование. Внимательно прислушиваюсь и остро вглядываюсь в лицо Автократыча. Глаза он прячет, а искренность – канис педикулезис. «Хоть убейте меня!» Все больше кажется фальшивой. Отдали, не собираюсь спорить с очевидным. И тут же забрали. В терапии говорят, что когда меня принимали, халат вы взяли с собой, что абсолютно правильно. Халат, в коем я пребывал, собственность отделения реабилитации. Поэтому ваши действия абсолютно обоснованы. Посему выходит, деньги у вас, они же в халате лежали. В халате? Автократыч задумчиво трет лоб, наращивает мастерство прямо на глазах. Сейчас уже не могу уверенно сказать, что он фальшивит. Так он в ординаторской должен висеть. В голосе неподдельная радость от счастливо найденной разгадки. Подите немедленно проверьте. Вскакиваю и мчусь в ординаторскую. А халат мой сейчас не на Пархоменко, влетаю в ординаторскую. Вешалка. Нет, все карманы пустые. Шкафчик. В одном халате что-то вроде зажигалки, ничего похожего на конверт, набитый купюрами. Канис пенсиас Петраполус. Интерн Вера глядит на меня расширенными глазами. Только у рыженьких бывают глаза такого яркого голубого цвета. Кроме нее в ординаторской никого нет. Пархоменко где? Так нет его. Сегодня мое дежурство. А, точно. В кабинете Автократыча брателла был в гражданке. Еще один камень с плеч, хотя мой халат и любой другой он все равно не надел бы. У него отдельная спецодежда. В стандартную он не влезает даже в натяжку. К Автократычу возвращаюсь не так бодро. Эх, неужто придется в полицию обращаться? Останавливаюсь. Мысленно хлопаю себя ладонью по лбу. Да это же идея. Начальству такие истории, как серпом по одному месту. Так-так, значит, позиции мои не так слабы. Захожу в кабинет начальника уже спокойный. Ох и навели вы шума, Михаил Александрович. С подозрительным подъемом меня Автократыч встречает. Вот ваш халат. Пока хватаю докторскую спецовку со стола и вытаскиваю приятно толстый конверт, Автократыч не замолкает. Вы поймите, Михаил Александрович, дел по горло, не могу я каждую мелочь помнить. А тут вы врываетесь, про какой-то халат шумите, деньги спрашиваете, успокоительно журчит голосом начальник. Пересчитываю под слегка осуждающим взглядом. Де, как вы можете так про меня думать, Михаил Александрович? Конечно, поверю блохастому ежу, а вам, погожу. Складывая халат обратно, незаметно осматриваю. Это не мой, мой на самом деле в ординаторской висит. Могу ошибаться, но представляется мне, что Автократыч меня развел, отослал в ординаторскую и быстренько состряпал алиби. Деньги-то он пригрел, и проваляйся я в реанимации подольше, ноги у них точно выросли бы. Через несколько дней никто ничего не вспомнит, и концов не доищешься. Слава Чжуни, который вернул меня настолько быстро. Все-таки две месячные зарплаты терять за раз, это больно. Неужели вы могли подумать, что я способен присвоить ваши деньги? Автократыч смотрит на меня с усталым прискорбием. Что-то он разошелся, пора его на место ставить. Хватит с меня манипуляций, которыми меня в детстве и юности перекормили. Успокоенный счастливым разрешением столь скользкой проблемы, сажусь напротив. Автократыч не возражает. Вы, Гивиаф Тандилович, неправильно приоритеты расставляете. И вы, и Пархоменко, и другие ваши друзья. Вы ставите на первое место деньги и забываете о других, не менее важных вещах. Удается его удивить, удается. Но тут же в глазах появляется выражение, свойственное многим скороспелым нуворишам. Быстрый успех кружит голову. Они начинают думать, что держат Бога за бороду, что познали высший дзин. Отсюда и в глазах такая усталая снисходительность. Вроде, если вы такие умные, то почему нищие? А мы умные, ненадолго нищие. А вы, ненадолго богатые. Умные на то и умные, чтобы играть в долгую. Например, изрекает скупо. Например, репутация. Вот вы спрашиваете, почему я так о вас думаю. А разве у меня нет причин? Прекрасно знаете, что есть. Ваша репутация в моих глазах отрицательная. А репутация – это важная составная часть вашей личной человеческой капитализации. Что с того, что вы – богатый человек, если на вас положиться нельзя? Появляется в глазах недовольство и начальственное раздражение, но пока молчит. Сейчас у тебя появится желание поговорить. Только рассиживаться тут не буду, желудок от голода скоро пищать начнет. И ваша отрицательная репутация, пока только в отделении, вижу некую вспышку в его глазах. Вы что, думаете, я один так считаю? Чё, правда? Даже запинаюсь от неожиданности. Канис пенис атергасинус. Он что, считает, что его авторитет в отделении на уровне Эльбруса? Ваша отрицательная репутация когда-нибудь вас похоронит, и уточняю, а то подумает невесть что. В карьерном смысле. Не видите таких возможностей? Вы уж совсем не понимаете, что на волоске висите. Распоследняя санитарка подаст на вас заявление в прокуратуру, и все, вам конец. А что, в прокуратуре не люди работают? Автократыч ухмыляется совершенно откровенно и с тем же чувством превосходства. Не знаю, может, люди, может, звери. Для вас оба варианта не очень. Звери вас посадят, а люди обдерут как липку. Скажете не так? По глазам вижу, именно так. Добавлю перчику. Так эти люди, не будь дураками, из вас еще дойную корову сделают. Подождут какое-то время, затем снова придут наросшие сало срезать. Я не прав? По глазам вижу, прав. Но Автократыч трепыхается. Есть кое-кто повыше прокурорских. Те, что повыше, бесплатно вас прикроют. Да ну, это только один вариант, как ваша репутация ниже плинтуса может вас угробить. А вот второй более реален и даже неизбежен. Помимо воли мой взгляд становится беспощадным. Так я на графа Нагия смотрел. И нет, показалось. Показалось, что облик Автократыча мигнул как неустойчивое изображение. Как только меня позовут в приличное место, я тут же уйду. Нахрена мне такой начальник, который все время прикидывает, как меня ловчее подставить. Пластайтесь тут с Пархоменко всласть, только без меня. Встаю. Автократыч никуда не исчезает, но глазки у него остекленевшие. Пойду в терапию, надо больничный выписать. И домой, а то уже забывать начинаю, как моя квартира выглядит. До терапии дохожу, но только после обеда. Замечательно скудного и умеренно вкусного. На лестнице в сторону приоткрытой форточки курит Феликс. Приветик, Феликсоид. Гелиал на месте? Приветственно машу рукой. Здороваться со мной за руку эта пара считает зазорным. Хотя, возможно, они со всеми так. Бациллофобия, так это называется. Вероятно, распространенная фобия среди терапевтов и инфекционистов. «О, наша восходящая звезда высокой реабилитации», — отвечает ехидной ухмылкой. «На месте, на месте. Завидуй молча, жалкий гермафоб». Гермафоб то же самое, что и бациллофоб. Зато подозрительно и смешно похоже на гомофоб. В некоторых кругах серьезное обвинение. С недавних пор не церемонюсь с этой сладкой парочкой. Впрочем, это отдельная история. Возрадуйся, о, Гелиас. Вхожу в ординаторскую с пафосным приветствием. Радостную весть несу я тебе. Добро победило зло и вернуло мне бабло. Давай свои бумажки. И больничный не забудь. На недельку. На недельку он зажиливает. Но 3 дня свободы предоставляет. Тут есть одна тонкость. 3-дневные бюллетени медстрах пропускает легко. За них работодатель платит. Поэтому проверку они проходят. Если вдруг, шапочно, а вот за более долгие можно и огрести. И где ты нашел свои деньги? Любопытствует Гелий, отдавая подписанный больничный. Мой славный начальник позаботился о них, и поправляюсь, а то двусмысленно получилось. Вовремя прибрал и тут же отдал. Молодец он у нас. На последнее Гелий скептически хмыкает, но благоразумно обходится без ехидных комментариев. Кажись, не только в моих глазах репутация Автократыча не ахти. Глава 23. Наконец-то дома, родная берлога. Тот же день, зашел по пути домой в супермаркет, набрал всего и помногу. Еле до дома доволок, хотя идти близко, только холодильник и полки забивал полчаса. Потом одновременно ставлю вариться супчик по самому простому борщевому рецепту и строго по инструкции заряжаю тесто на пироги. Пора восстанавливать силы организма и минимальный жировой запас. Не кулинар ни разу, но жизнь заставит вертеться. Некоторые переходят на доставку, не желая утруждать себя готовкой, но у меня своя фобия. Танаит ее усилил. Надо бы найти латинское название боязни плевка в доставляемые яства, если оно есть. Хотя в кафе и рестораны захожу, но только в проверенные и где не испорчены отношения с персоналом. Лерусик, еще один плюсик. Теперь можно ее так называть, не опасаясь негодующего взгляда, а то и летящего предмета в голову, тоже кулинарией увлекалась не особо. Яичницу накидать, пельмени сварить, готовые котлеты поджарить, приготовить что-то простенькое, пожалуй, все разбаловала хорошая жизнь наших женщин. При этом рожать тоже не хотят, и что с ними делать? Пока чищу картошку, нарезаю лук и прочие ингредиенты, размышляю. Итак, бабы ни хрена не хотят делать и рожать не стремятся. Но при этом ты, мужик, ты, должен. Как можно решить проблему? Например, так, создать бабу-андроида. Если вбухать достаточное количество научно-технических человека часов и кучу денег, то, наверняка можно. Не, точно можно. От уровня вложенных средств речь не только о деньгах, зависит только качество исполнения. И надо учесть, что кого-то резиновые женщины уже устраивают. Так что если создать андроида хотя бы на уровне тупой и неуклюжей деревенской девки, то она зайдет на ура подавляющему проценту мужчин. Она ж при этом будет сказочно красива, и цена большой роли не играет. Даже при ипотеке лет на 10 будут разбирать в лед. Преимущество. 1. Есть не просит. 2. Денег не просит. 3. Ничего не просит. 4. Голова не болит никогда, и в целом никогда не болеет. 5. К сексу готова всегда, хотя может покочевряжиться, но это опция по желанию клиента. 6. Готова к любому виду секса, кончает по команде. 7. Мозг не выносит. 8. Стерпит, что угодно. 9. Обижаться не умеет, или умеет, опция по желанию клиента. 10. Способна на простые действия по хозяйству, вызвать аварийную службу, вскипятить чайник, выключить газ, свет, утюг, воду вовремя, то бишь обеспечивает пространственно-кинетические функции умного дома. 11. Самое главное, нет тещи, настолько разбирает смех, что не высыпаю чего-то мимо только потому, что все уже высыпано. Продолжим ни к чему не обязывающие рассуждения. Проблему деторождения андроида не решат, квалифицированной работы по дому на первых порах тоже не жди. Один недостаток неустраним совершенно, второй исчезнет только со временем. Но какое это имеет значение, если такими же недостатками обладает большинство современных девушек? Все, наступает период ожидания. Когда сварится борщик и когда подойдет тесто, можно растворить мозги в телевизоре. После ужина благоденствую на балконе с книжкой. Все отодвигаю и отодвигаю сеанс саморазоблачения. Это сразу после побудки испытывал сильный соблазн заглянуть в себя. Но чем дальше, тем больше мандражирую. Вдруг стал пустым, решаюсь только после размещения в постели. ХММ, а одному удобнее, никто одеялко не стягивает. Порывисто вдыхаю, как перед нырком в воду, и погружаюсь. Сначала осторожно осматриваю себя снаружи, но незаметно внедряюсь внутрь. Чисто на автопилоте проверяю организм на наличие неполадок. В Танаиде с огромным трудом справлялся со шрамиком на лице. Убрать, чувствую, что могу. Немного подумав, оставляю, как память. Патологии не замечаю ни в одном из органов, только серую дымку вокруг мочеточников. Диагностирую, нет, не камни, а слабое снижение эластичности каналов. Убрать, а это что, этого раньше не было. На месте подхода спинного мозга к головному нечто вытянутое, похожее на хомут, охватывающий нервный ствол. Одновременно сосуд, наполовину полный или наполовину пустой, формулировка зависит не от настроения, а от динамики. Если правильно догадываюсь, это накопитель моей особой энергии. Сейчас ее запас должен увеличиваться, значит, накопитель наполовину полный. А писатели магических миров толдычат о некой дополнительной энергосистеме. А зачем она? То есть в настоящих магических мирах без нее, Наверное, никак, а в моем, технократическом, ни к чему. Файербол или ледяные ножи мне не позволят метать законы природы, которые в моем мире никакой магией не искажаются. А для тонкого воздействия хватит того, что есть. Мой инструмент внешних воздействий использует нервную систему, в отдельных каналах нет нужды. Привожу в порядок мочеточники, одновременно чувствую жажду. Прежде чем пойти попить воды, проверяю накопитель. Замечаю слабое снижение, относительно небольшое, примерно 1/10 от накопленного объема. А ведь это здорово. Уровень вмешательства ниже среднего, но сильный расход для экстренных случаев. Они случаются редко. Примерно понимаю свои новые возможности, и они меня радуют. После питья отзываюсь на позывы от мочевого пузыря. Ага, организм выводит лишнее. Молодец он. И я, молодец. Сам исцеляюсь по заветам великого Гелела. Сон в осеннюю ночь. Пугает обстановка с первого мгновения. Один вопрос возникает в голове и колотится изнутри о черепную коробку. Как? Опять? Та же барная стойка с рядом стульев, транспортер блюд из окна, старый вентилятор под потолком, жаровинка и хорошо знакомый китайский молодчик в джинсе и футболке с принтом. Одно обстоятельство радует настолько, что отодвигает чувство беспокойства. Рядом с китайцем сидит на стуле, свесив хвост, знакомый леопард, барсик. Непроизвольно лицо расплывается в широчайшей улыбке. Кошак спрыгивает, на шаге ко мне подтягивает спину, кладет голову на колени, прикрыв глаза, приветственно мурчит. Тут же начинаю его гладить, чесать за ухом и жамкать. Я решил, что имеет смысл вернуть барсика, улыбается Чжунни. Кстати, можешь не беспокоиться, ты не у меня в гостях. Это мы к тебе в гости пришли, пока ты спишь. Так что не волнуйся, ничего плохого с тобой не произошло. Реально успокоил. Хватаю кошака на руки. Тот мурчит мне в ухо, щекоча усами. Устраиваюсь на стуле, барсика пристраиваю на пару соседних. Тот немедленно кладет лапы и голову мне на колени. Есть один недостаток в виртуальном общении. Китаец продолжает улыбаться. Угостить тебя на этот раз не смогу. Но думаю, ты это переживешь. За то, что помог разобраться с Танаидом, огромное спасибо от меня, как от смотрителя. Снаружи это было невозможно. Скажи, Чжунни, а ты меня не развел? Мог просто закинуть меня обратно, но склонил выполнить нужную тебе работу? Что, Миша, сказывает сообщение с Автандилычем. На воду дуешь? Проницательно смотрит китаец, не снимая улыбки. Нет, если б было так, я просто предложил бы тебе контракт с четко прописанными обязательствами сторон. Ты бы согласился. Тебе ведь понравился мой подарок, средоточие сил. Это он на том накопителе говорит. Не дурак, понимаю, киваю. Это и есть плата. К тому же у тебя теперь есть сигнал запрещающего красного цвета. Поможет тебе в будущем не проваливаться дальше определенной границы. Тогда, наверное, лучше какой-нибудь блок поставить. Не могу, Чжун не разводит руками. Технически в моих силах, но у меня свой кодекс. Не имею права ограничивать твою волю. Вдруг ты захочешь снова уйти далеко в теневой мир и не возвращаться. Да, такое трудно представить, но вдруг. Смотритель. Интересно, зачем он смотрит? За мирами. С подавляющим большинством сам справляюсь. Чжун не делает размашистое движение рукой. Вместо стоек с напитками появляются полки, заполненные цветистыми шарами разного размера. Вот, к примеру. Подзывающее движение заставляет переместиться на стойку большой шар. Видимо, тоже планета, видна пара континентов, моря, океан. Слушай, как описывается одна из стран. Ледус по размерам был в 3 раза больше Евразии. Но на карте Ледус найдешь только с помощью лупы. Предположим, что Ледус можно сравнить с Лихтенштейном или Люксембургом. Максимум, с Бельгией. Теперь давай посчитаем. Площадь Бельгии утроенная площадь Евразии, отношение площади описываемого мира к площади Земли примерно 5400. Отсюда, бормотание Чжун не становится невнятным. Равнодушно жду, поглаживая кота. Видишь, как смешно получается. Чжун не озвучивает результат. Если посчитать размеры планеты, на которой размещен мир, то ее радиус почти 470 тысяч километров. Напомню, что расстояние до Луны меньше 400 тысяч. Представляешь себе планетку, а если вспомнить, что радиус Солнца 700 тысяч тех же километров? Киваю, не скрывая усмешки. Такие планеты бывают, не встречал, но дело еще в том, что предположительно на планете с Ледусом земная сила тяжести. Можно дальше посчитать, только там физика начинается, а это сложная наука, и нет необходимости углубляться. И так ясно, что получается абсолютная ерунда. Огромный газовый шар слабенькой плотности в твердой оболочке. Во Вселенной нет таких природных объектов. Это может быть только искусственная конструкция какой-нибудь сверхцивилизации. Но тогда встает вопрос, зачем она? Чжун не делает небрежный жест. Шар сереет, наполняясь туманом. Повинуясь другому жесту, отправляется в другую комнату. Там слышится звон разбитого стекла, дверь захлопывается. Когда игнорируются законы природы, могу с этим разобраться. Но изредка нарушаются базовые социальные законы. В таких случаях можно посмотреть только изнутри. И что же, ты постоянно будешь меня дергать на социально нежизнеспособные миры? Вообще-то я не обществовед. У социологов, которых ты назвал обществоведами, свои иллюзии. Чжун неудрученно вздыхает. Нет, они не годятся. И не волнуйся ты так, такие непрозрачные для меня миры – редкость. Много-много лет могу тебя не тревожить. А если обращусь, предложу контракт. Можешь и отказаться. Ты не один умный человек на планете. Найду кого-нибудь. Скажи, смотритель, а что ты понял про Танаид? На уровне ощущений я и сам понимаю, что там все и все неправильные, но выразить словами только нецензурными. Они там все енутые. Общество, не способное к развитию ни эволюционно, ни революционно, обречено. Причины неспособности не важны. После короткого смешка на мою характеристику обитателей Танаида Чжунни, как полагается гению, за словом в карман не лезет. Завидую молча. Это одна из многих возможных формулировок, наиболее подходящая вашему времени и миру, повернутому на рациональности. В старые времена лаконичные тезисы часто заменяли притчами, более понятными простому народу. Например, библейская притча о десяти праведниках, само наличие которых спасло от уничтожения город, впавший в беззаконие. Таких на Танаиде не нашлось, задумчиво глажу Барсика, блаженно прижавшего уши. Кое-что в словах про котика меня царапнуло. В самом начале разговора не нашлось, кроме Юлии, которая все равно погибла. Нет праведников, нет надежды. Там еще крестьянка одна попадалась, однако смертельно больная. Болезнь в той стадии, что она наверняка не дожила до конца моих приключений. Так что наш списанный в утиль Танаид, общая могила для всех, и для аристократии, и для низших, продолжает рассуждать Чжунни. Живут они по-разному, а конец один, всеобщая гибель. Еще обдумываю одну мысль. Феодализм возможен, как исторический этап любой страны. История это ясно показала. Но вот возможны ли при феодализме такие чудеса техники, как телевидение, смартфоны и автомобили? Полагаю, нет. Слушаю его с ослабевающим вниманием. Что мне до его вселенских проблем? Особенно, когда на коленях лежит мурчащая кошачья морда. Еще интересная проблема. Многие создатели миров, не задумываясь о неизбежных последствиях, внедряют в феодальное общество магию, мерно рассуждает Чжунни. А ведь это очень быстро должно приводить к социальному взрыву и резкому социальному обновлению. Маги не могут, будучи очень сильны, оставаться в числе бесправных сословий. Права феодалов так или иначе ограничиваются. Доходит до меня. Он сказал про леопарда, что не забрал его, а вернул. И появлялся Барсик очень вовремя. Опять же не стал мной закусывать, когда мог. Смотритель, а Барсика ты ко мне прислал? Чжун не тонко улыбается. Оставь мои хитрости мне. Сразу скажу, что реальная опасность для тебя все равно была. Работодатель обязан заботиться о работниках, но частый риск – неотъемлемая часть профессии. Новый день. Начинаю ценить свободу. Не только в сверхурочных дела, но автократыч любит выдергивать в выходные. Кстати, когда заканчиваю отжиматься, решительно увеличил длительность зарядки до получаса, берусь за телефон и отключаю его. Звонков от близких не жду, Лера сама отменилась. В последнее время не меньше 9 звонков из 10 исключительно по работе. Так что пусть все идут лесом, меня нет, я болею. Решаю совместить полезное с приятным и нужным. Иду на кухню, накручиваю фарш, раскатываю тесто и заряжаю пару пирогов с мясом. Пока они набирают жар в духовке, иду приседать и всячески махать конечностями. После умывания и прочих утренних процедур, возвращаюсь к пирогам. Теперь парочку с капустой и в качестве третьей заключительной пары, с требухой и ливером. Почему-то с ними получается совершенно особый вкус, нежели с обычным банальным мясом. Так продуктивно проходит время до обеда. Обедаю половинкой пирога с капустой и вчерашним борщиком. В голову заходит еретическая мысль. Питаюсь лучше после ухода Леры. Кухонные дела ее не привлекали, Лера явно предпочитала ресторан или кафе хлопотом у плиты. Не по-нашински это, не по-русски. Интересно, начинаю размышлять вслух, добивая пирог уже с чаем. Я целенаправленно ищу всяческие выгоды от ухода почти любимой девушки, чтобы самоутешиться. Будь зеркало перед глазами, строго посмотрел бы на самого себя. Но это правда, не испытываю особого, не то что горя, а даже огорчения от бегства Леры. Классическая ситуация, баба с возу жизнерадостно ржу. Опять-таки с наслаждением валяюсь на диване. Послеобеденный отдых это свято. Мы даже в клинике стараемся соблюдать мини-сиесту. Однако сладкое подремывание не может длиться вечно, и часиков три собираюсь и выхожу гулять. Не могу удержаться, когда солнышко начинает подмигивать из-за облаков. Сопротивляться просто невозможно. Как оно всегда и бывает, тучки, угрожающие дождем, вдруг проходят мимо. Весь город заливает солнечным светом. Это потому, что зонтик взял. Давно эту закономерность заметил. Надо попробовать управлять погодой. Взял зонтик, нет дождя, оставил дома, извольте успешно промокать. Гулять стараюсь так, чтобы солнце светило в лицо. Кожа впитывает лучи, как иссохшая земля капли теплого дождя. Прошелся по улице, заглянул в сквер, отпатрулировал его вдоль и поперек. Решаю заглянуть в кафе, подкрепиться кофе с каким-нибудь легким пирожным. Как раз солнце скрывает большое и медленное облако, так что на улице ничего не держит. Глава 24. Жизнь теперь в самом деле налаживается. В кафе. Схема расположения столов в кафе, как в школьном классе, три ряда. Плюхаюсь на первое попавшееся место, абсолютно не в стиле боевиков, в которых крутые перцы обожают контролировать все пространство и чувствовать защищенную спину. Например, затылком к глухой стене садиться, лицом, соответственно, к входу, и ощупывать всех входящих сторожким взглядом, с готовностью в любую секунду выхватить оружие и пустить его в ход. «Добрый день, чего желаете?» От вопроса материализовавшейся рядом официантки прихожу в себя. Эко я размечтался. Чашку кофе и безе. Есть не хочу, а когда захочу, дома меня пироги ждут. Если из всех правил поведения боевиков я выполнил только одно – сел в самом дальнем ряду от окна, то блондинистая девушка в поле моего зрения соблюла все инструкции по поведению боевика в недружественном окружении. В точности, сидит спиной к стене в конце среднего ряда, под контролем весь зал. Не только незаметно не подберешься, но даже издалека успеет среагировать на угрозу. Официантка ставит передо мной чашку на блюдце и пирожное на маленькой тарелочке. С наслаждением пью маленькими глоточками. Сам не ожидал, что так соскучусь по обыденному напитку за долгое время в Танаиде. Время от времени посматриваю на девушку, и с каждым разом она кажется все красивее, как будто очередной брошенный взгляд что-то открывает в ее облике. Дождусь ли ответного интереса, никак у меня охотничий инстинкт просыпается, и то, земные девушки много лучше обитательниц Танаида. Одна Симона БРРРР, чего стоит, ага, скользнула по мне якобы равнодушным, а на самом деле оценивающим взглядом. Может, и ошибаюсь, но не попробуешь, не узнаешь. Хватаю свои тарелочки и топаю к ней. Интересная особа. Положим, блондинка-то она крашеная, но считать это недостатком решительно отказываюсь. Очень миленькая личика. Неброская красота с абсолютным отсутствием даже легкой примеси стервозности. Сложено хорошо, насколько могу судить. Итак, если первое впечатление положительное, то пойдем в атаку. Вы разрешите мне что-нибудь для вас сделать, какую-нибудь ни к чему не обязывающую мелочь. Например, что-то с ней не так, она не в депрессии, но настроение околонулевое. Например, ваш счет оплатить. А вам зачем? На контакт пошла, это плюс. И голосок приятный. Минусов пока не вижу. Но они же должны быть, красивые девушки не должны грустить. Это нарушает гармонию вселенной. Улавливаю где-то на дне серо-зеленых глаз искорку. Интереса, одобрения, удовольствия, что-то из положительного спектра. Что бы там ни говорили самые стервозные и независимые красотки, даже им мужское внимание нужно, как воздух. Улыбаюсь. Полагаю, непроизвольно, чисто рефлекторно, девушка улыбается в ответ. Пикап – это элементарно. Надо бесцеремонно проходить сквозь невидимый барьер равнодушия и отторжения, который всегда воздвигают вокруг себя красивые девушки. Естественная защита. Иначе не выживешь. У меня получается. Становится окончательно ясно, когда подходит официантка. Объедините наши счета, пожалуйста, никакого сомнения в тоне нет. Полностью уверен в положительной реакции. А вдруг нет, да и ладно. Сделал все, что мог, как полагается мужчине, таков закон. Девушка нравится, подходи и знакомься. Тебя отсылают обратно, значит, ты не нравишься, и ничего не выйдет. Это тоже результат, хороший, между прочим, результат. Не подойдешь, не узнаешь, и будешь позже мучительно думать, а вдруг упустил прекрасную возможность познакомиться с чаровницей. Официантка вопросительно смотрит на пока незнакомую мне девушку. Та неопределенно пожимает плечами. Служительница общественного питания приходит к справедливому выводу, что возражений нет, и оглашает приговор. 840 рублей с обоих. Вряд ли моя микроскопическая доля достигает даже 300 рублей, но все равно, сумма в целом мелкая. Отдаю тысячную. Чаевые за счет округления, математического. Официантка слегка морщит лоб, но ориентируется на интонацию и приветливое лицо. На краткий миг светлеет лицо, благодарит и уносит пустую посуду. Девушка слегка улыбается. Меня же снова неудержимо тянет на улицу, которая вспыхивает от вновь появившегося солнышка. Какая погода замечательная. Пойдемте прогуляемся, не будем совершать преступления. Какого? О, она уже улыбается, хотя и сдержанно. Как какого? Я уже встаю, занимаю позицию, чтобы подать ей руку. Стул не отодвинешь, тут трехместные скамьи, на которых, впрочем, больше двух обычно не сидят. Преступление пропускать осенью такую ясную погоду. Последние такие деньки, скоро небо затянет надолго и от горизонта до горизонта. Прошлись мы до парка, когда переходили дорогу, взял ее за руку и вот еще один явственный сигнал, что я ей не противен, в самом худшем случае. Руку не отдергивает и не отнимает, так что позволяю себе злоупотребить. Некоторое время держу за руку и уж потом подставляю локоть. Знакомимся по дороге. Девушку зовут Дарьей. Работаешь, учишься, и самое главное, делаю многозначительную паузу. Не замужем ли ты и нет ли у тебя штатного бойфренда? При упоминании о замужестве в Дашиных глазах что-то мелькает. Нечто больное. Разведена? Ладно, позже узнаем. Чувствую, что трогать здесь не надо. Нет, не замужем. И парня нет. Чувствую по руке, напрягается, но ненадолго. Работаю ландшафтным дизайнером. А ты? Удивила. Экзотическая профессия. И что, этим можно прокормиться? Со мной проще. Хирург по образованию, но работаю в отделении реабилитации. Ах да, не женат, подружки тоже нет. О, какое выгодное знакомство. Даша, наконец-то, смеется, а не просто улыбается. Теперь и болеть не страшно. Да, я, выгодная партия, с такими вещами соглашаюсь сразу.